Эммануэль Рублес. «Венеция зимой». Роман. Перевод с французского. Журнал «Иностранная литература», 1985 год, номер 4. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Французский писатель, член Академии Гонкуров, Эммануэль Роблес родился в 1914 году. Он автор большого количества романов, сборников, рассказов, стихов, пьес. Его произведения переведены на языки многих стран мира. Советским читателям Роблес-прозаик знаком по вышедшим в русском переводе романам «На городских холмах», «Морская прогулка», «Исступленное лето», «Сирены», «Однажды весной в Италии», «Иностранная литература», 1981 год, номера 4-5, пьесе «Монсерра», нескольким рассказам. Роман «Венеция зимой» был опубликован в Париже в 1981 году.